Вадим Сергеевич скрылся за шкафом, где они переодевались, стянул с себя операционный костюм, сложил его, аккуратно повесил. Затем снял с плечиков рубашку, потом надел хорошо отглаженные брюки, привычными движениями пальцев без зеркала завязал галстук, пиджак застегнул на все три пуговицы и лишь после этого оглядел свое отражение. И, наконец, он вышел на люди, предварительно приладив на лице тонкую металлическую желтого цвета очковую оправу. «До свидания, Зоя Александровна. Я учту все, что вы говорили. Учту». Вадим Сергеевич поклонился, повернулся и ушел, тихо, но плотно прикрыв дверь. Зоя Александровна задумчиво поглядела вслед. «Учту». Что он хотел этим сказать? Понял? Или подчиняется лишь? Или учтет, запомнит и предъявит как обвинение? От него все ждать можно. Спортом лучше б занимался. Силы уйдут куда надо. Человеком станет. С нами-то спорить каждый мужик может. Больных пугать. По корту побегает, и жить легче станет. Вот я бегаю хорошо. И мне хорошо, и дома, и больным спокойно. Зоя Александровна сидела одна и улыбалась неизвестно чему. То ли своим рассуждением, то ли резоном Вадима, то ли возможностям спорта. Постепенно улыбка сползла с ее лица. Она думала о том, что Вадим Сергеевич живет рядом, занимается тем же, время тоже, немногим ее моложе, а мышление их столь различно. Даже спорт, казалось бы, одинаково, ценя его, они все же любят его по-разному. Например, она не читает в газете про спорт. Сама получает удовольствие, и плевать ей в глубокой степени, кто выиграл, а кто проиграл. Не интересно ей ни метра, ни секунды, ни килограмма. Ей само движение приятно, ощущение послушного, радостно подчиняющегося тела. А он, только и слышишь, наши, не наши, выиграли, проиграли, обошли, отстали. Зоя Александровна сначала горевала, что он не похож на нее, а потом задумалась о всех них, не похожих на нее, на всех нас. А уж следом, конечно, захотелось ей привести всех к одному знаменателю, где знаменатель не делитель, а что-то связанное с единым знаменем. И покатилась она по привычной дорожке не принимать и не понимать всех и все. Непохожих и непохожие. Решила, что слишком она добренькая, что за такое сразу бить надо, такое сначала назвалось в душе обращение с больными, а потом вылилось в издевательство над больными, а через несколько мыслительных виражей обозначилось внутри как надругательство над больными. В конце концов накачивала себя Зоя Александровна. Доброта должна спрятаться, доброту надо опрокинуть на больных, а не на персонал. Настоящая доброта – это уволить Вадима Сергеевича, оградить от него больных. Он совсем не похож на меня, хотя хирург он все-таки неплохой. В ординаторскую пришли еще врачи. Снова начались танцы вокруг чайника, и Зоя Александровна укрылась в своем кабинете. Дорогие Павел и Катя, с приветом к вам, дядя Петя. Как вы там у себя живете? Я живу ничего. А Маринка хуже. Ее выпихнули из больницы, и она не приехала ко мне, а поехала обратно в общежитие. Я ей говорил, чтобы у меня пожила несколько дней. А она сказала, что ей здесь надо, потому что экзамены, и здесь все учебники. Здесь ее пожалеют учителя, и все экзамены у нее примут. Уж и не знаю. А я ей сказал по телефону, что главное здоровье, и что раз ее врачи выпихнули так рано, значит, надо быть дома, а не в общежитии. А она все равно не захотела. Сегодня утром она мне позвонила и сказала, что у нее температура высокая, что вечером приехал врач и опять увез ее в больницу. Может, снова будут оперировать? Я ей сказал, что виноваты врачи, А она, знаете, как современные говорят, что никто не виноват, и со мной больше говорить не стала, и трубку положила. Я к ней пойду завтра, и все врачам скажу, что думаю. Я им велю, я отругаю, так что не волнуйтесь. А может, Кате лучше приехать? Смотрите там сами, подумайте, а то она меня не слушает, а врачам надо разгон дать, чтобы не выпихивали девчонку. Им бы только разрезать да выпихнуть. У нас все здесь по-прежнему. Буду вам сообщать, какие новости будут у нас. Поклонись, Павлуша, от меня всем, кто там есть. Остаюсь и жду ответа. Ваш дядя Петя. Вадим Сергеевич опять дежурил. Работу они сейчас закончили, операции пока нет. Истории болезни записали, больных обошли. Сидят со вторым дежурным, молодым хирургом Анатолием Петровичем, и играют в шахматы. Зоя Александровна играть в шахматы на дежурствах не разрешает, поэтому они сидят за шкафом, где переодеваются, и спят по ночам, чтобы в случае нужды можно было срочно спрятать следы преступления. Сидят они, склонившись над доской, с напряженными лицами, время от времени энергично двинут фигуру и изредка вяло перекинутся репликами, не имеющими отношения к происходящему на доске. «А вы в Суздале бывали, Вадим Сергеевич?» «Нет, в Суздале еще не был. Я уже много старых церквей нафотографировал. Пока их все здесь не наснимаю, никуда не поеду». «Как это? Все?» «Да, на велосипеде весь город объеду и все сфотографирую. А Суздаль?» «Здесь работу закончу, потом в Суздаль. Альбом сделаю». Позвонил телефон. Вадим Сергеевич сидел рядом, но трубку снял не сразу. Еще несколько раз позвонил телефон, прежде чем он сделал ход и сумел ответить. «Говорите». «Вадим Сергеевич, больную привезли в приемное. Вы нужны нам. Сейчас придем. Ходи, Анатолий, не тяни. Кто звонил? Из приемного?» «Ну да, ты ходи». «А что там? Откуда я знаю? Подождут». И они опять склонились над шахматной доской. Настоящие шахматисты легко отрываются от партии. Они помнят и расположение фигур на доске, и ход своих размышлений, и всю последовательность игры. Квалифицированным шахматистам можно играть где и когда угодно. А подобным любителям прервать партию все равно, что новую начать. Все сразу забывается. Поэтому, когда их отрывают, они и говорят всегда: «Сейчас, сейчас, минуточку, погоди». А ведь кто знает, зачем их зовут. И все равно, сейчас, сейчас. Им всем так хочется обязательно выиграть. «Вадим Сергеевич, после доиграем. Я схожу к ним. Сейчас, подожди. Если что, позвонят еще. Если бы срочно, сказали». «Неудобно, Вадим Сергеевич». «Анатолий, ты не хирург. Что за торопливость? Начал одно делать, доделывай. А то будешь хвататься то за одно, то за другое. Это не дело, Анатолий. Ничего не сделаешь. Вот так я пойду». «Да? Я сдаюсь, Вадим Сергеевич». «Да ты что, здесь еще можно поиграть». «Нельзя, Вадим Сергеевич. Дальше мне шах здесь, затем здесь. Закрыться не могу. Только отойти сюда. А дальше уж что?» «Ага, соображаешь. А ты говоришь, прервемся. А сам возьмешь и фигуры переставишь». Было что-то снисходительное в улыбке Анатолия Петровича. Было что-то снисходительное в улыбке Вадима Сергеевича. С той же улыбкой Анатолий Петрович пошел в приемное отделение. А Вадим Сергеевич уже почти полностью стер ее с лица, лег на диван, взял советский спорт и начал его изучать. Вскоре опять позвонил телефон. На этот раз Анатолий Петрович спрашивал у Вадима Сергеевича совета. «Привезли девочку Ручкину, которую вы оперировали и только что выписали. Высокая температура, боли внизу живота. Класть?» «У нее гинекологическое заболевание. Клади к ним в отделение». «Вадим Сергеевич, вы же ее оперировали. Может, лучше к нам?» Так у нее же гинекология. Да мало ли что, температура большая, боли. У них дежурных нет. Лучше к нам, а, Вадим Сергеевич? Анатолий, что ты такой осторожный, нерешительный? Хорошо, привези ее сюда, я посмотрю, и если что, отправим ее в гинекологию. И он снова взялся за газету «Советский спорт». О, «Советский спорт» — любимая газета Вадимов Сергеевича. Как тешит их сознание, что есть люди сильные, добивающиеся невероятных успехов. Как прекрасно это доказывает нечеловеческие возможности человека. Люди прыгают, будто птицы летают. Они бегают быстро, словно пули. Они бьют силой таранов. Они гнут друг друга силой обвалившейся снежной лавины. Они выигрывают, как сверхчеловеки. И все это может простой человек. Стоит лишь захотеть потренироваться, и приблизишься к этому суперменскому состоянию. И это все наши люди, такие же, как и я. Вадим Сергеевич посмотрел девочку. Явное воспаление, боли есть. Признаков перитонита нет, в срочной операции не нуждается. Анатолий, боли же не внизу живота. Почему ты меня дезинформируешь? Я же и говорю, к нам лучше, Вадим Сергеевич. Конечно, к нам. Пороть горячку нечего. А завтра сделаем рентген, пункцию, может быть. Надо исключить поддиафрагмальный абсцесс. Кладите девочку в палату Галине Васильевне, она ее вела. Положите ей холод, а антибиотики я сейчас распишу, что и поскольку. Снова они оба в ординаторской. Вадим Сергеевич читал газету, Анатолий Петрович писал историю болезни. И долгое молчание в ординаторской. Оно даже как-то густело, и все больше ощущалось его физическое присутствие от подчеркивающего скрипа пера и шелеста газетных страниц. Может быть, если бы не было никаких звуков, не было бы и ощущения вещественности тишины. Наконец Вадим Сергеевич не выдержал. «Анатолий, что ты все пишешь? У нас больных почти не поступало, а ты вот уже час, наверное, пишешь без передыху. Так я свои палатные истории оформляю. Долги, эпикризы. Поменьше надо писать, все это дурость никому не нужная. Манкировать надо. Еще в институте, в последний год у меня шеф был. Он тоже говорил, что истории никому не нужны, и вполне достаточно одного листка. Но и он говорил: Толя, не унижай свое докторское достоинство несоблюдением мелких правил и инструкций. Пиши им. К тому же, нанимаясь на работу, ты как бы подписываешь правила игры, которые порядочный человек соблюдает. А иначе, как это в детстве мы в играх кричали, иначе жухало, не жухай. И при этом презрительно кривился. Он говорил, что соблюдение правил, условий, принятых тобой, естественное состояние нормального человека, думающего о своей совести. Я как вспомню его лицо, его сентенции, так заранее чувствую себя бессовестным. Стараюсь не нарушать. Необычно долго слушал Вадим Сергеевич, не прерывая. Еще был бы начальник, а то молодой. Да, пожалуй, он не столько слушал, сколько с первых же слов искал резоны для возражения. Нашел. Дурак он твой, бывший шеф. Почему я должен соблюдать всякую глупость, которую предлагает какой-нибудь неуч-чиновник, не имеющий прямого отношения к делу и не знающий его совершенно? Абсурд. Все равно я их буду стараться обманывать. Вот он и говорил, что в результате страдают не те, кто придумал, а те, кто отвечает за их соблюдение, непосредственные, самые мелкие твои начальники. Глупость это все, я считаю. Так никогда нигде прогресса не будет. С такими идеями я бы твоего шефа выгнал к черту. Да, опасный человек. Вадим Сергеевич начал заводиться, голос его крепчал, звенел, глаза начали молнии метать. До каких высот гнева и осуждения он бы добрался, неизвестно, потому что вошла сестра и сообщила температуру вновь поступившей больной Ручкиной 40,1. Странная психология у врачей. Впрочем, почему только у врачей? У врачей, как у всех, когда температура 38-39, все волнуются, нервничают, думают, как быть и что делать. Но стоит услышать 40, звук 40, как все волнения, принимает совершенно иной характер. 40 звучит как набат, возвещающий катастрофу, сообщающий о наступлении катаклизма. Возникает качественный скачок во всех волнениях, нервотрепках, размышлениях. Скорость всех действий резко меняется. Правильно или неправильно, но меняются и сами действия. Надо или не надо, но меняются лекарства, антибиотики, капельные растворы. Родственники, до того терпеливо сносившие усугубление болезни, вскакивают и норовят что-нибудь достать, новое лекарство или икру. Начинают звонить всем вокруг, советоваться то с профессорами, то с экстрасенсами. Врачи в больницах при звуке 40 хватаются за иглу. Они все делали и раньше, но начинают почему-то, может и обоснованно, пороть горячку, лишь когда она, горячка, достигла этих сакраментальных цифр. Услышав 40,1, наши дежурные доктора, как и все нормальные испуганные люди, прекратили поиски абстрактно правильного поведения, оценку существующих правил, отбросили все обобщения, декларации, осуждения, вскочили и почти бегом ринулись к этой одной единственной, внезапно загородившей собой сейчас весь мир, к источнику тревоги и заботы, к девочке с температурой 40,1, к Марине Ручкиной. Марина лежала красная, как и бывает при такой температуре, закрыв глаза, съежившись, свернувшись, как еж в клубочек. Ее трясло. «Сколько дней, как тебя выписали?» Вадим Сергеевич был, как всегда, суров. «Уже неделя, наверное. И все время болела? Немного. А температура? Была. Почему же не приходила? Вот сами всегда доведут себя до ручки, а потом к нам бегут». Не надо было так говорить Вадиму Сергеевичу. Вернее, не ей надо было так говорить Вадиму Сергеевичу. Это ведь надо было другим говорить, которые вокруг нее начнут суетиться, смотреть, ухаживать, которые потом набегут и будут вокруг мельтешиться, помогать, заботиться, а то и мешать, и, наконец, искать, кто виноват. Ведь если Марина поправится, то все будет хорошо, и она будет только благодарна, она. Если не поправится, то не от нее надо будет ждать удара, от них, которым и надо бы сказать, сами себя до ручки доведут, а потом. А сказать эти слова сейчас, ударить лишний раз ее. «Экзамены у меня, Вадим Сергеевич. Экзамены, экзамены. Здоровье важнее. Занимайтесь спортом, соблюдайте разные диеты. А как болезнь, так всегда в последний момент». Нет уж, по-видимому, кто привык обобщать, тот и в тяжелый миг не откажется от приятной и удобной привычки. Обобщение помогло Вадиму Сергеевичу отложить на мгновение размышления. Но подумать все равно придется. Температура-то 40,1. Быстрый, суровый, агрессивный доктор, который всегда боролся, всегда был активно чем-то недоволен, оказался обыкновенным занудой. Что же сейчас говорить об этом, упрекать ее в чем-то? 40,1. А что было, то было, уже было. Имеешь дело с данностью. Если надо что-то делать, делай. Не надо, отступись, запиши и иди. Зачем же нудить о том, что ясно и так?